Глава 79. В том же году, а именно в 58-м году того столетия, к Соткин пришла Катлина и сказала: «Нынче ночью я, намазавшись чудодейственной мазью, полетела на соборную колокольню и увидела духов стихий. Они передавали молитвы людей ангелам, а те уносили их на небеса и повергали к подножию престола Господня. Все небо было усеяно яркими звездами. Вдруг от костра внизу отделилась чья-то черная тень, взлетела на колокольню и очутилась рядом со мной. Я узнала Клааса. Он был такой же, как в жизни, и одежда на нем была угольщицкая. «Ты зачем?» — спрашивает, — прилетела на соборную колокольню. «А ты, — говорю, — чего порхаешь, как птичка, и куда путь держишь?» «На суд, — говорит. — Ты разве не слыхала трубу архангела? Он был от меня совсем близко, и я почувствовала, что тело у него не как у живых, бесплотное, воздушное, и я вошла в него, словно в теплое облако. Под ногами у меня была фландерская земля, на ней там и сям мерцали огоньки, и я подумала: на тех, кто рано встает и трудится допоздна, почиет благодать Господня. И гремело... Гремела в ночи труба архангела, и появилась еще одна тень, и летела она из Испании. Гляжу, дряхлый старик, подбородок туфлей, губы в варенье. На нем алого бархата мантия, подбитая горностаем, на голове императорская корона, в одной руке рыбка, в другой кружка пива. Как видно, он притомился и тоже сел на колокольне. Я опустилась перед ним на колени и говорю: «Ваше венценосное величество, я повергаюсь пред вами ниц, хоть и не знаю вас. Откуда вы и что вы делаете на земле?» «Я, — говорит, — сейчас прямо из Эстремадуры, из монастыря святого Юста. Я бывший император Карл V. «А куда же, — говорю, — вы собрались в такую студеную ночь? Глядите, небо заволакивают снеговые тучи», — отвечает: «На суд. Только хотел император съесть свою рыбку и выпить пиво, как вновь загремела труба архангела. Император заворчал, что ему не дали поужинать, но все-таки полетел. Я за ним». Мы поднимались все выше и выше, подобно стрелам, пущенным из кизилового лука. Мимо нас мелькали звезды, чертя по небу огнистые линии. Мы видели, как звезды срывались и падали, а труба архангела все гремела. О, какой то был громоподобный трубный глас! При каждом раскате воздух сотрясался, и облачная пелена разрывалась, как если бы на нее подул ураган, и перед нами открывалась даль. Когда же мы поднялись на высоту необозримую, то увидели Христа во всей его славе, сидящего на престоле звездном, справа от него ангела, заносящего на бронзовую скрижаль все дела человеческие, слева Матерь Божью, неустанно молящую Сына Своего за грешников. Клаас и император Карл преклонили колено пред престолом Божиим. Ангел сбросил с головы императора корону. «Здесь нет другого царя, кроме Христа», — сказал он. Его святейшему величеству это, видать, не понравилось, но все-таки он обратился с покорной просьбой. «Путь, — говорит, — был долгий, я проголодался. Нельзя ли мне съесть рыбку и выпить пиво?» «Да ведь ты всю жизнь голодал», — отвечает ему ангел. «Ну да уж ладно, ешь и пей». Император закусил и выпил. А Христос его и спрашивает: «С чистым ли сердцем явился ты на суд?» «Думаю, что с чистым, милосердный Боже, ведь я исповедался», — отвечает император Карл. «А ты, Клаас?» — спрашивает Христос. Император трепещет. «А ты нет?» «Господи Иисусе», — отвечает Клаас, — «совершенно чистых сердец не бывает, и потому я тебя нисколько не боюсь, ибо ты един, всеблаг и всеправеден. А все же мне страшно. Больно много на мне грехов». «Говори теперь ты, падаль», — обращается ангел к императору. «Я, господин, перстами священнослужителей твоих был помазан на царство», — неуверенно начинает Карл. «Я был королем Кастильским, императором Германским и королем Римлян. Я неусыпно охранял власть, дарованную мне тобой, и того ради вешал, обезглавливал, живьем закапывал в землю и сжигал реформатов». Но тут его перебил ангел. «Ты, — говорит, — нас не проведешь, враль с больным животом. В Германии ты терпел реформатов, потому что ты их боялся, а в Нидерландах ты сёк им головы, сжигал их, вешал и закапывал в землю живьем, потому что там у тебя была одна забота — как бы побольше взять меду с этих трудолюбивых пчел. Ты казнил 100 000 человек не потому, чтобы ты возлюбил Господа нашего Иисуса Христа, но потому, что ты был деспотом, тираном, разорителем своей страны, потому что ты больше всего любил себя, а после себя только мясо, рыбу, вино и пиво. Ведь ты был прожорлив, как пес, и впитывал в себя влагу, как губка». «Теперь ты говори, класс», — сказал Христос. Но тут поднялся ангел. «Этому, — говорит, — нечего сказать. Он, как истинный сын бедного народа фламандского, был добр и работящ, любил трудиться, любил и веселиться, служил верой и правдой своим государям и полагал, что они будут к нему справедливы. У него были деньги, его схватили, и так как он приютил у себя реформата, сожгли на костре». «Несчастный мученик! — воскликнула Дева Мария. — Но здесь, на небе, в месте прохлаждения бьют ключи, текут реки молока и вина. Пойдем, угольщик, я сама подведу тебя к ним». Тут снова загремела труба архангела, и из преисподней взлетел к небу ногой красавец с железной короной на голове. На ободке короны было написано «Отягчен печалью до страшного суда». Он приблизился к престолу Божию и сказал Христу: «Пока я твой раб, а потом стану твоим господином». «Сатана, — сказала Мария, — придет время, когда не будет ни рабов, ни господ, и когда Христос — олицетворение любви, и Сатана — олицетворение гордыни, будут называться сила и мудрость». «Женщина, ты добра и прекрасна, — сказал Сатана. Затем он обратился к Христу и, указывая на императора, спросил: — «Что мне с ним делать?» И сказал Христос: «Отведи эту венценосную тлю в палату, где будут представлены все орудия пытки, применявшиеся в его царствовании. Всякий раз, как кто-нибудь из невинных страдальцев подвергнется пытке водой, от которой люди надуваются, как пузыри, или пытке огнем, который жжет им подошвы и подмышки, или будет поднят на дыбу, на которой ему сломают кости, или же он будет четвертован, всякий раз, как несчастная девушка, которую станут закапывать в землю живьем, воззовет к милосердию, всякий раз, как вольная человеческая душа испустит на костре последний вздох, пусть и он пройдет через все эти муки, пусть и он примет все эти казни, тогда он, наконец, поймет, сколько горя может причинить злодей, властвующий над миллионами. Пусть он гниет в тюрьме, умирает на плахе, томится в изгнании вдали от отчизны, пусть он будет обесчещен, опозорен, бит плетьми. Пусть он будет сначала богат, а потом пусть все его достояние отойдет в казну. Пусть его схватят по оговору, пусть разорят дотла. Преврати его в смирное, забитое, полуголодное, вьючное животное. Преврати его в нищего, пусть просит милостыню и нарывается на оскорбление. Преврати его в работника, пусть трудится, не жалея сил, и не доедает. Когда же он примет множество телесных и душевных мук в образе человеческом, преврати его в пса. Пусть он за свою верность получает одни побои, затем преврати его в невольника, и пусть его продадут на невольничьем рынке, затем в солдата, пусть он повоюет за кого-то другого, пусть подставит грудь под пули неизвестно за что. Когда же по прошествии 300 лет он изведает все муки и все напасти, отпусти его на свободу. И если он к этому времени станет таким же хорошим человеком, как Класс, Отведи его телу место вечного успокоения на зеленом лугу под сенью чудного дерева, куда по утрам заглядывает солнышко и где в час полуденный бывает тень. И придут к нему друзья, и прольют слезу, и посадят на его могиле цветы воспоминания, фиалки. «Смилуйся над ним, сын мой!» — вступилась Богородица. «Он не ведал, что творил, ибо власть ожесточает сердца». «Нет ему прощения», — молвил Христос. «Нельзя ли мне хоть один стаканчик андалузского вина?» — взмолился его святейшее величество. «Пойдем», — сказал сатана. «Время яств и питий для тебя миновало». С этими словами он ввергнул в самую глубь преисподней душу злосчастного императора, все еще дожевывавшего рыбку. Сатана из жалости позволил ему доесть. А душу Клааса Матерь Божья вознесла в самую высокую из горних обителей, туда, где звезды свешиваются гроздьями с небосвода, и там его омыли ангелы, и стал он юн и прекрасен. Потом они с серебряной ложечки накормили его рисовой кашей, и тут в небесах протянулась завеса. «Он в селениях райских», — сказала вдова. «Пепел его стучит в мое сердце», — сказал Уллиншпигель. Глава 80. В продолжение следующих 23 дней Котлина худела, бледнела, сохла, ее точно сжег внутренний огонь, еще более жгучий, чем пламя безумия. Она уже не кричала: «Огонь, пробейте дыру, душа просится наружу». Теперь она все время находилась в восторженном состоянии и твердила своей дочке Нелли: «У меня есть муж. У тебя тоже должен быть муж. Красавец, длиннокудрый, ноги холодные, руки холодные, зато любовь жаркая». Соткин смотрела на нее грустным взглядом. Ей казалось, что это какое-то новое помешательство. А Котлина между тем продолжала: «Трижды три — девять, священное число. У кого ночью глаза светятся, как у кошки, только тот видит тайное». Однажды вечером Соткин, слушая ее, жестом выразила недоверие, но Котлина не унялась. «Четыре в три под знаком Сатурна означают несчастье. Под знаком Венеры — брак», — сказала она. «Руки холодные, ноги холодные, сердце горячее». «Это все злочестивые языческие суеверия», — молвила Соткин. Котлина перекрестилась и сказала: «Благословен серый рыцарь! Нелли надобен жених, красивый жених при шпаге, черный жених со светлым ликом». «Вот-вот», — вмешался Уллиншпигель, — «побольше ей женихов, побольше, а я из них нарублю котлеток». Эта вспышка ревности не укрылась от Нелли, и она посмотрела на своего друга влажными от счастья глазами. «Мне женихов не нужно», — сказала она. «А придет он в серых одеждах», — твердила Котлина, — «и новые сапожки на нем, и шпоры не такие, как у всех». «Господи, спаси умалишенную!» — воскликнула Соткин. «Уллиншпигель», — обратилась к юноше Котлина, — «принеси нам 4 литра двойного, а я пока что напеку оладий, какие во Франции пекут». Соткин на это заметил ей, что она не еврейка, почему же она празднует субботу? «Потому что тесто подошло», — отвечала Котлина. Уллиншпигель взял английского олова кружку как раз на 4 литра. «Как же быть?» — обратился он к матери. «Сходи», — сказала Котлина. Соткин сознавала, что она в этом доме не хозяйка, и оттого не стала перечить. «Сходи, сынок», — сказала она. Уллиншпигель принес 4 литра добелькюта. Скоро кухня пропиталась запахом оладий, и всем захотелось есть, даже горемычный Соткин. Уллиншпигель ел с аппетитом. Котлина поставила перед ним большую кружку. Он, мол, единственный мужчина в доме, глава семьи, и должен пить больше всех, а потом, дескать, споет. Говоря это, она лукаво ему подмигнула, но Уллиншпигель выпить выпил, а петь не пел. Глядя на бледную, как-то сразу рухнувшую Соткин, Нелли не могла удержаться от слез. Одна Котлина была весела. После ужина Соткин и Уллиншпигель пошли спать на чердаке. Котлина и Нелли легли в кухне. Уллиншпигелю хмель ударил в голову, и в 2 часа ночи он спал, как убитый. Соткин, лежа, как все эти ночи, с открытыми глазами, просила Царицу Небесную послать ей сон, но Царица Небесная не слышала ее. Внезапно на улице раздался крик, похожий на клёкот орлана. В ответ на кухне тоже раздался крик. Вслед за тем до слуха Соткин откуда-то издалека раз за разом долетели такие же, но только отдаленные крики, и всякий раз ей казалось, что ответные крики несутся из кухни. Решив, что это ночные птицы, она не придала их крикам никакого значения. Но потом вдруг послышалось ржание коней и стук подкованных копыт по камням мостовой. Соткин распахнула слуховое окошко и увидела, что перед домом 2 оседланные лошади, фыркая, щиплют траву. Затем послышался женский крик, потом мужской угрожающий голос, удары, снова крики. Вот хлопнула дверь, вот кто-то проворно взбирается по лестнице. Уллиншпигель храпел и ничего не слышал. Вдруг чердачная дверь отворилась. Всхлипывая и тяжело дыша, вбежала полураздетая Нелли и сейчас же начала чем попало заставлять дверь. Придвинула стол, стулья, ветхую жаровню. Гасли последние звезды, пели петухи. Нелли своей вознёй разбудила Уллиншпигеля. Он заворочился, но тут же уснул. Нелли кинулась на шею к Соткин. «Соткин», — сказала она, — «я боюсь, зажги свечку». Соткин зажгла. Нелли тихо стонала. Оглядев Нелли, Соткин обнаружила, что сорочка у нее разорвана на плече, а лоб, щека и шея точно исцарапаны ногтями. «Нелли!» — обняв ее, воскликнула Соткин. «Кто это тебя так изранил?» Девушка, все еще всхлипывая и дрожа, проговорила: «Тише, Соткин, а то нас сожгут на костре». Между тем Уллиншпигель, проснувшись, сощурился от пламени свечки. «Кто там внизу?» — спросила Соткин. «Тсс!» — прошептала Нелли. «Тот, кого она мне просит в мужья!» Вдруг послышался крик Котлины. У Нелли и Соткин подкосились ноги. «Он бьет ее! Он бьет ее из-за меня!» — повторяла Нелли. «Кто там?» — вскочив с постели, крикнул Уллиншпигель. Протерев глаза, он заметался по комнате и, наконец, схватил стоявшую в углу тяжеленную кочергу. «Никого, никого!» — зашептала Нелли. «Не ходи туда, Уллиншпигель!» Но он, не слушая, бросился к двери и расшвырял стол, стулья и жаровню. Внизу кричала, не переставая, Котлина. Нелли и Соткин держали Уллиншпигеля на верхней ступеньке лестницы, одна за плечо, другая за ногу, и все твердили: «Не ходи туда, Уллиншпигель, там бесы!» «Неллин жених, вот какой там бес!» — кричал Уллиншпигель. «Ну да я его сейчас женю на кочерге! Повенчаю железо с его спиной! Пустите!» Он долго не мог вырваться, у них был упор, одной рукой они держались за перила. Он протащил их несколько ступенек вниз, и от ужаса, что сейчас они встретятся лицом к лицу с бесами, они отпустили его. Уговоры на него не действовали. Как снежный ком, летящий с горы, он прыжками-скачками сбежал с лестницы, переступил порог кухни и застал Котлину в одиночестве. Мертвенно-бледная, при свете утренней зари, она бормотала: «Ганс, не уезжай! Я не виновата, что Нелли такая злая!» Уллиншпигель не стал ее слушать. Он толкнул дверь в сарай и, уверившись, что там никого нет, забежал в огород, оттуда махнул на улицу. По улице, скрываясь в тумане, мчались вдаль 2 коня. Он бросился в погоню, но они летели, как вихрь, крутящий сухие листья. Вернувшись, он, скрипя зубами от бессильной ярости, проговорил: «Ее изнасиловали! Ее изнасиловали!» Произнося эти слова, он смотрел на Нелли в упор, и глаза его горели недобрым огнем. А Нелли, дрожа как в лихорадке, сжалась к Соткин и Котлине и говорила: «Нет, Тиль, нет, мой любимый, нет!» И такие у нее были при этом печальные и правдивые глаза, что Уллиншпигель не мог не поверить ей. Но все же забросал ее вопросами: «Кто это кричал? Куда ускакали эти люди? Почему сорочка у тебя разорвана на плече и на спине? Почему у тебя лоб и щека расцарапаны?» «Слушай, Уллиншпигель», — сказала Нелли, — «но только не подведи, а то нас сожгут». Вот уже 23 дня, как у Котлины, спаси Господи ее душу, завелся дружок, бес в черном одеянии, в сапогах со шпорами. Глаза у него сверкают, словно волны морские на ярком солнце. «Зачем ты умчался, ненаглядный мой Ганс?» — твердила Котлина. «Анеля злая!» — Анеля продолжала свой рассказ. «Он возвещает о своем прибытии орлиным клёкотом. Видятся они по субботам. Мать говорит, что его поцелуи холодны, и тело у него как лед. Когда она в чем-нибудь отказывает ему, он колотит ее. Один только раз получила она от него несколько флоринов. Обыкновенно он у нее берет деньги». Соткин, сложив руки, молилась за Котлину, а Котлина с сияющим лицом говорила: «Мое тело теперь не мое, душа моя теперь не моя, все твое. Ганс, ненаглядный мой, возьми меня опять на шабаш, вот только Нелли не хочет, Нелли злая». «На рассвете он уезжает», — продолжала девушка. «Мать потом рассказывает мне очень странные вещи. Да не смотри ты на меня такими злыми глазами, Уллиншпигель. Вчера она мне сказала, что какой-то красивый сеньор в сером одеянии по имени Гильберт сватается ко мне и скоро придет со мной познакомиться. Я ей на это ответила, что мне никакого мужа не надо, ни красавца, ни урода. И все-таки она материнскую властью заставила меня ждать, велела не ложиться. Ведь когда речь идет о сердечных делах, она рассуждает здраво. Мы уже почти разделись, обеим хотелось спать. Я задремала вон на том стуле. Когда они вошли, я не проснулась. Вдруг чувствую, кто-то меня обнимает и целует в шею. При свете полной луны глаза его сверкают, как гребни волн морских в июльский день перед грозой. Слышу, шепчет он мне: «Я Гильберт, твой муж. Будь моей, я тебя озолочу». От него пахло рыбой. Я оттолкнула его. Он хотел взять меня силой, но я справилась бы и с 10 такими, как он. Он только разорвал на мне сорочку и сцарапал лицо. И все твердил: «Будь моей, я тебя озолочу». А я ему: «Да уж ты озолотишь, как все равно мою мать. Ты у нее последний лиар готов выманить». Он с новой силой накинулся на меня, но ничего не мог поделать. А уж мерзок он, как труп. Я ему чуть глаза не выцарапала. Он заорал от боли, а я вырвалась и убежала к Соткин. Котлина все твердила: «Анеля злая, зачем ты так быстро умчался, ненаглядный мой Ганс?» «Плохая ты мать», — сказала Соткин. «Твою дочь едва не обесчестили, а ты что глядела?» «Анеля злая», — твердила Котлина. «Я была с моим черным сеньором, как вдруг подбегает к нам серый дьявол с окровавленным лицом и говорит: „Поехали, приятель, в этом доме неладно. Мужчины тут готовы биться насмерть, а у женщин на пальцах ножи“. Оба бросились к своим коням и исчезли в тумане. Анеля злая».